Глава 13. Всегда видеть перед собой конечную цель. Если знаешь, что будет построено прекрасное здание на месте, где сейчас лежат груды развалин или куча строительного мусора, то эта свалка не станет тебя больше удручать. Осознание того, что есть структура и конечная цель в мироздании, и понимание этого, пусть даже в общих чертах, помогает нам продвигаться. Сначала направляй все свое внимание на основные общие принципы. Применяй их по мере своей работы над собой. В мире существуют две исконные силы — благоволение и строгость. Сверху они невидимы. Все включается в непреложном плане, в первичном замысле, так же, как все есть уже в семени. При рождении человека в семени уже заложено, быть ли ему богатым или бедным, интеллектуальным или глупым и так далее. Но в одном аспекте семя не определяет его судьбу. Будет ли он злодеем или добрым человеком? Впрочем, добрый человек — это тот, кто старается привести себя в соответствие с добрыми законами мироздания. Пожелает ли тот или иной человек в своей инкарнации вобрать в себя внутреннее и приводить себя с ним в соответствие, не включается в программу мироздания. Заметь, что одаренные интеллектуальностью люди совсем не имеют преимущества перед менее одаренными, что касается продвижения в индивидуальной духовной работе. На практике они не оказываются и впереди тех, кто имеет более низкий уровень образования. А поэтому абсолютно каждый человек может, работая над собой, все изменить и прийти к своей конечной цели. Мудрецы пояснили этот феномен на примере праотца Авраама, которому звездочеты предсказали, что у него не будет детей. И это не было ложью, ибо если бы Авраам жил нормальной жизнью, только по законам земного тяготения, то, конечно же, сбылось бы их предсказание. Но так как он пошел духовной работой выше знания, то стал получать сверху от того источника, который не знает ограничений, накладываемых путем внутри разума. А потому Авраам прошел через все эти космические завесы к свету, и у него появилось потомство. Потомство — это его добрые дела. Старайся напрямую поднять как можно больше вверх, то есть с наименьшими отклонениями. Средина — это истинная реальность, истинный путь, жизнь в сейчас, от разума к чувству и от чувства к разуму. Твой личный путь кажется тебе отдельно стоящим от пути другого человека. Но все-таки все находится в однозначной связи и до прихода всего человечества к совершенству. Когда работаешь над данной книгой, оставь каждодневность за собой. Это совсем непросто сделать, так как мы очень легко спускаемся обратно в автоматическое поведение, характерное рабам внешнего человека. А выбор за тобой.